посмеялись все, а потом согласились. И стал Пиня старостой. Потом получилось так, что все они решили из тюрьмы бежать. Стали рыть подкоп. Долго ли рыли, неизвестно, только вырыли. Ну и тут возник вопрос, кому идти первым в этот подкоп? Ведь, может, тюремное начальство уже дозналось о подкопе и ждут там с ружьями. Кто первым будет выходить, того первым и смерть настигнет. На эсеров-боевиков указывают, а те на большевиков. Но в этот момент из угла поднимается старый сапожник Пиня и говорит: «Если вы меня избрали старостой, то мне такие надо идти первым». Вот так и я на 20-м съезде. Уж поскольку меня избрали первым, я обязан был, как тот сапожник Пиня, сказать правду о прошлом, чего бы это мне ни стоило, и как бы я ни рисковал. Еще Ленин нас учил, что партия, которая не боится говорить правду, никогда не погибнет. Мы извлекли все уроки из прошлого. И мы хотели бы, чтобы такие уроки извлекли и другие наши братские партии. Тогда наша общая победа будет обеспечена. Я хочу выпить за наше единство, за нашу верность заветам великого Ленина. Все стали аплодировать, хотя, как я заметил, представители 2-3 партий воздержались от этого. Читатели легко догадаются, о ком я веду речь. У всех на памяти острая полемика, которая разгорелась после совещания 1960 года, несмотря на то, что в результате тяжелейшей борьбы удалось согласовать общий документ, заявление. Это были представители китайской и албанской партий. Тем временем тосты следовали один за другим, и шумное застолье завершилось только около полуночи. Меня представили многим известным людям, но я почти весь вечер чувствовал неловкость. Мне казалось, что я каким-то незаконным путем проник в это высокое собрание, услышал то, чего не должен был слышать. Все пришли в черных или синих костюмах, тогда так было принято, на работу надевали синий зимой, серый летом. А у меня не было ни черного, ни синего костюма. Я был одет в какой-то светло-коричневый костюмчик с вызывающими блестками и накладными плечами, сшитый по случаю у портного, который хотел сделать из меня модного человека. Явившись на высокое совещание в этом затрапезном виде, я выглядел белой вороной. Комплексы такого рода и связанная с ним некоторая робость скоро у меня прошли, да и костюмы стал я шить по форме в специальном ателье: синий, серый и даже дипломатический черный. Видимо, Толкунов знал, что делал. Он сразу вознес меня на Олимп, предоставил мне возможность познакомиться с нашими основными заказчиками, то есть с теми, для кого мы должны были сочинять речи, готовить справки и документы. В нашей среде почему-то принято было иронически произносить «документы». Стремительность происшедшей со мной перемены поразила меня. Особенно я был удивлен тем, как быстро созрело мнение обо мне у руководителя отдела, который видел меня всего несколько минут. Только потом мне стало ясно, что он спрашивал обо мне у человека, авторитету и слову которого полностью доверял. Это был Отто Вильгельмович Кусинен, который незадолго до этих событий вошел в состав высшего руководства нашей партии и государства. Глава 3. Сталин и Хрущев. Кто кого находит? История — личность или личность — историю? Я много размышлял и писал о многих политических фигурах 20 века. Но до сих пор не могу с полной ясностью ответить самому себе на этот вопрос. Михаил Булгаков, чье имя было восстановлено в хрущевское время, вопрошал в «Мастере» и «Маргарите» уста.